Среди угрюмой пустыни неприветливых темных скал, возле худосочной речушки на горе Сион, соорудил нехитрое укрепление, чтобы обороняться от назойливых соседей. В египетских манускриптах сохранилось письмо фараону Аминофису III от подвластного царька Урсалиму, а в книге «Бытия» упоминается город Салим с его правителем Мельхиседеком. Иерусалим не евреями создан, не ими назван, он древнее из древнейшей истории. Иисус Навин разбил хананеев, среди них Адонисидека, царя Иерусалимского. Город вошел во владение колена Иудина. Вошел, но власти над собой еще не признавал. Был крепостью независимого горного племени Иевусеев. И лишь Давид, наконец, захватил город, поселился на Сионе, укрепил его, перенес туда ковчег Завета. Иерусалим стал столицей евреев, не только тех, кто проживал на земле обетованной, но и тех, кто был рассеян по чужим землям. Сион, град Давидов в нем, духовный центр, хранитель святынь, сам святыня. Выросший из спаленной пустыни Иерусалим, одноцветно сер, угнетающий безрадостен, глина и камень, среди сбившихся хижин редко можно увидеть пыльную, тяжелую зелень померанцевого дерева. Только в нижнем городе дворцы Ирода и Османеев утопают в садах. Улочки, лезущие вглубь оврагов и ползущие наверх, кривые, столь тесны, что едущие на осле порой поджимают колени, чтобы не зацепиться за стены. Пластается угарный дым от очагов, запахи варева, помоек, густой кислый смрад перенаселенности. В послезакатный час, когда суета сменяется зыбким покоем, кто-то уже спит, забыв заботы и огорчения, кто-то, прячась в своих стенах, в полголоса устало судит день прошедший или наедине с самим собой, с надеждой или без надежды, размышляет о дне грядущем, когда просиненный воздух замирает перед обвалом темноты, в этот час по узким улочкам двигался отряд парней. На молодых лицах грозная деловитость, устремленная решительность в каждой фигуре. И кое у кого из-под войлочного плаща торчит короткий меч. Запоздавшие прохожие или шарахаются в сторону, или жмутся к стене. Идут те, кто называет себя слугами Синедрионовыми. Сейчас их время вылавливать врагов первосвященника. Никогда не было спокойно в Иерусалиме, нынче его лихорадит едва ли не сильнее, чем прежде. Сюда едут евреи из Рима и Александрии, из Коринфа и Филипп Македонских, из недалекой Антиохии и дальнего царства Парфянского, где они осели еще со времен Навуходоносорова пленения. Едут, чтобы укрепиться в вере, а находят сомнения. Здесь, в Иерусалиме, каждый благовестит во что гораст. На свой лад толкует законы, стон и гам стоит от многолосия. Нужен один голос, чтобы его слушались, и этот голос должен принадлежать первосвященнику. Иначе зачем же он поставлен над всеми хранить древние святыни? Нынешний первосвященник Иосиф Каифа имеет осанку царя Соломона, но во всем послушен своему тестю Ганану. И в Синедрионе среди 71 избранного сидят помимо самого Ганана еще пятеро его сыновей, им подчиняются остальные. Царствующие потомки Ирода Великого не смеют им перечить, римский прокуратор вынужден с ними считаться. Синедрион — высшая власть Иудеи и Израиля, а в народе — непокорность, разброд. Можно ли такое терпеть? На помощь высокому Синедриону из гущи народной, из числа тех, кто хочет порядка, спокойствия и благочестия, молодые силы. Это сыновья разных семейств, выросшие ли в богатстве, вырвавшиеся ли из нищеты, родом ли из Иерусалима, из соседних ли городов, или пришедшие издалека, знающие на зубок Святое Писание, или бесхитростно невежественные –